Глава 3. Паровоз воспоминаний. Так вот, в 17-м он уже считается вполне зрелым для всего. Узкие плечики. У кого они теперь эти шире? У тех, кто провел детство под лавками вокзалов 90-х? Не смешите. Время жилистых и хмурых богатырей прошло. Говорят, за счет развития технологий. Ну-ну, где они, те технологии? Так вот, он вполне зрелый и годный для многого. Однако в новые ополчения не берут. Подрасти, пацан. Зато в армию гребут всех. Только 13. Одноногий, когда-то подружившийся с бельгийской миной прапор, думает. В Суворовку пойдешь? Там теперь недобор. Никаких экзаменов. СПИДа по тесту нет, значит здоров. Толя, оформи его, как опознанного сына погибшего в Чечне офицера. Кто свидетель? Меня и пиши. Уже третий, говоришь? Ну так почему бы мне их не знать? Потом муштра. В общем-то вялая, с учетом нисходящей кривой жизненной энергии масс. Увольнения? Никаких. Пулеметы на вышках. Правда, развернуты не внутрь. Во внешний затаившийся сюрпризами мир. Пулеметы старенькие, но только из консервации. Любо-дорого смотреть. Made in СССР? Нет. По-русски. Сделано в СССР. Однажды внешний мир нахлынул. Нет, не на них. На намедне отстроенный Кремль. Если бы не начальник училища, бывший донской атаман, то... К чертям собачьим, сказал он по телефону, а также в лицо прибывшему на хамере уполномоченному. Нашли защитничков, солдатушек, браво, ребятушек. Раньше надо было думать. Пусть ищут резервы в других местах. Ну и что, что президент просил? Нормальный президент просить не должен. Ну, это мое личное мнение, к делу отношения не имеет. Ах, вот если на нас, тогда понятно, будем стоять до конца. Да, будьте уверены. Пулеметы у нас не китайская подделка. А, ну так вот после и разберемся. Судьба, она вещь такая, по-всякому может перевернуть. Ага, до свидания. Счастья вам в личной жизни. Да, кстати, чуть не забыл. Хаммер вам точно нужен? Может, займете для подрастающего поколения? Я знаю, что метро не работает. И трамвайчики сдохли, тоже знаю. А такси оно и в Африке такси. Чего же это вы при Кремле работаете, а долларов не имеете? Я бы вам занял, если были. Все равно недолго тем зелененьким зеленеть. Пора и честь знать. Ну, вы по заборчику, пригибаясь. Так и доберетесь. А потом по внутреннему интеркому. «Дежурный! Училище в ружье! Хватит нашим мальчикам спать! Пусть почистят калаши!» Ему уже почти 16.